Вскинутые подбородки, наглаженная и отутюженная отрядная парадка воинов, новенькие знаки различия и шевроны подразделений, красота, дзанг, дзанг, дзанг, выбивают искры из камня подковки, набитые на сапоги начальника УЦ. Господин командор, вскидывая руку к черному берету, рапортует полковник, и я, следую его примеру. Личный состав и инструкторы учебного центра Изенгард рады видеть вас в стенах нашей крепости. Надо же, постеснялся все-таки назвать построение торжественным, как есть отрапортовал, обойдя то обстоятельство, что воинов от занятий оторвали ради моего появления. Рады и все тут, как на такое реагировать? Только ответной радостью, да, делаю четкий поворот к строю. Здравствуйте, воины Акинаки. Задерав я желаем, господин командор, рубит строй, именно так, командор с большой буквы К. Эхо отражается от стены и возвращается обратно на плац. Сильны поорать молодые Акинаки, ничего не скажешь, вольно. Командую я, вольно, дублирует меня Миргородский. Полковник чуть наклоняется ко мне и шепчет. Командор, надо речь толкнуть. Ошалел, что ли? Шепчу ему в ответ. Сейчас не праздник какой и не событие. С какого это речь? Распускай воинов на занятия. Миргородский, явно расстроенный моим нежеланием митинговать, распускает людей, и мы обходим крепость. Зря, что-то зудит начальник УЦ. Люди тебя ждали, готовились, никто из них, если не считать некоторых инструкторов, тебя живьем ни разу не видел, а ты, раз, поздоровался и всех на занятия разогнал. Мы тебе даже речь заготовили, достойную командора и руководителя. Эх, ну, может быть, в следующий раз, с надеждой спрашивает он. Валентин, отвечаю ему, дел полно, и так с трудом время выкроил, чтоб твое хозяйство навестить, а ты тут парады, митинги и церемонии разводишь. Не до того сейчас, оно всегда не до того, но надо. Ладно, соглашаюсь я. Будет тебе речь в следующий раз, обязательно. Крепость впечатляет, на века строили, с дальним прицелом каким-то, но, видимо, к местному феодалу судьба повернулась не той стороной, погиб, а его наследником такой укрепраен был ни к чему. Прошли оружейные классы, где уже занимались новобранцы, навестили полигон, комнаты отдыха, хорошо все переделано, достаточно уютно и казарму никак не напоминает. Тем, что увидел, я остался удовлетворен. Да и Миргородский, молодец, все сделал для того, чтобы процесс обучения проходил быстро, жестко и с пользой. Надо будет местных инструкторов и его самого отметить. Попрощавшись с Миргородским, поехал в Штирштар. До врат километров 70 ехать, минуток 30-40 есть, и удобно расположившись в кресле, надев наушники, включил телеприемник. Со вчерашнего дня у нас заработала собственная радиовещательная компания, программа пока только одна. Как водится, военно-развлекательно-информационная, а назвали ее просто и незатейливо, «Голос Акинака». Трансляция идет круглые сутки, перемежая нехитрые отрядные новости с межпланетными развлекательными передачами. Так продолжается 3 часа, затем час земных новостей и вновь наши включаются. Нововведение всем понравилось, а то мы вроде как на отшибе получаемся от всего большого межмирового пространства. Как раз вовремя попал, отрядные новости идут. Миловидная девчушка-симпатяшка, затянутая в ладный мундирчик, придуманный всего 3 дня назад Пахомовым, приятным голоском вещает. Положение на линии фронта в мире Кабаранга остается стабильным. Наши храбрые воины круглые сутки несут боевое дежурство в подгорных укрепраинах и готовы встретить врага огоньком в любое время. Однако есть те, кто должен быть впереди всех, и, конечно же, мы имеем в виду нашу разведку. У нас в студии гость, командир разведгруппы «Орлан-21» капитан Ракитин, который только несколько часов назад вернулся из рейда на нейтральную территорию. Включается другая камера. Рядом с ведущей сидит капитан-разведчик, серьезный мужчина лет около 30, нисколько не смущается и все время бросает на девушку заинтересованные взгляды. «Скажите, капитан, во время ваших рейдов вам не страшно?» «Еще как страшно», усмехается капитан. «Был бы я полным дураком, если бы не боялся. Когда гориллоиды перейдут в наступление, то шансов оторваться будет не так уж и много. Приходится рисковать, так как нейтралку без присмотра оставлять нельзя. Работа у нас такая». Ведущая и капитан ведут беседу, вопрос-ответ. Она что-то спрашивает, а капитан, стараясь соответствовать образу мужественного командира разведчиков, скупо бросая слова, ей отвечает. На миг только прикрыл глаза и минут на 5 вырубился, глаза открываю, уже другой сюжет. Девушка рассказывает о намечающемся общеотрядном чемпионате по футболу. В студии два новых гостя, комбат-десантников Максимов и комбат-3-спецназа Федорович, оба ведут спор, кто же победит, и каждый настаивает, что именно его команда будет лучшей. Интересно наблюдать за людьми, которых знаешь достаточно близко, на экране, там они кажутся иными, с другой стороны их узнаешь. Наконец, после нескольких незначительных сюжетов, отрядный блок заканчивается и начинается подборка земных новостей. Новость первая. Сегодня Германия запустила сразу 5 гражданских теле- и радиовещательных спутников. Планета Земля в шоке. Мир Грай никому, кроме своих партнеров по оборонительному союзу, такую технику не продавал. Мировые ведущие политологи, читая американские и чуть-чуть британские, гадают, не является ли это авансом за вступление Германии в Раарский оборонительный союз и чем это может грозить достижением демократии на Земле. Вопрос занятный, конечно, но нет, Германия пока сомневается, все еще выгоды и убытки от вступления в союз высчитывает. Что же, они имеют на это полное право, пускай еще подумают, все одно никуда не денутся. Раз уж согласились мои шпионско-пропагандистские спутники под видом своих коммерческих запустить, значит, и на остальное со временем подпишутся, предпосылок к этому хватает. Новость вторая. Китай в очередной раз послал всех любителей дармовщинки на, в общем, очень культурно и очень далеко, а подкрепил генсек Ли Цзимин свои слова увеличением армии еще на 10 дивизий и ассигнований на военные расходы в 2 раза. Кроме того, в тибетский автономный округ, в дополнение к уже имеющимся там 400 тысячам солдат, перебрасывается еще столько же, в основном части ПВО, строительные и транспортные батальоны. Понимаю китайцев, времена смутные и неустойчивые, надо еще бункеров понастроить. Мало того, что они в Тибете треть своего ядерного оружия держат, так еще хотят добавить и, если что, то так напоследок дверью хлопнут, чтоб никого позади не осталось. Фанаты постапокалипсиса затаили дыхание, и многие в срочном порядке стали присматривать хороший бункер поблизости. Надо подметить, что таких в мире Земля очень и очень немного. На всех бункеров не хватит, факт. Следом пошла заставка клона передачи, однако, политического обозрения, впрочем, идущего на другом телеканале. В студии за небольшим столиком, не дать не взять, приготовившись к посиделкам на кухне, в шерстяном свитере, с какой-то претензией на родство и близость с аудиторией, сидит небритый мужичонка с глазами плута и мошенника. Впрочем, здравствуйте, проникновенным и доверительным тоном говорит оборзеватель мировых событий. Китай показал всему миру свое истинное лицо, но мы поговорим не про это. Нас волнует судьба тибетского народа, который уже 65 лет страдает под гнетом китайских неоколонизаторов. Тибетское правительство в изгнании, и международные правозащитные организации все эти годы били в набат, но мировому сообществу их проблема была не важна. Китай был нужен нашим западным друзьям как противовес Советскому Союзу и как важная экономическая составляющая всей мировой системы взаимоотношений. Дождались. Китай кинул всех и продемонстрировал фигу. Идут кадры кинохроники, на которых сотни людей кирками долбят скалу. Вновь печально задумчивое лицо страдальца ведущего, продолжающего передачу. Это не ГУЛАГ, не кровавые 30-е годы и не режим Пол Пота, а одна из китайских тюрем, где содержатся сотни тибетских монахов и монахинь. До 60-го года в Тибете было только 2 тюрьмы, а сейчас их 13. Численность коренного населения в тибетском автономном округе сократилась в 5 раз. Вдумайтесь в эту цифру, ведь это зло в чистом виде, фашизм и геноцид. Храбрый народ Тибета борется за свои права и выживание, но каждое их выступление подавляется очень кроваво. Правозащитная организация Международная амнистия объявила Тибет пыточной лабораторией Китая. Вспомним подготовку к Олимпиаде 2008. В то время, когда весь мир наблюдал за успехами своих спортсменов, тысячи представителей одного из древнейших народов на Земле погибали в своей справедливой борьбе, тщетно пытаясь привлечь к своим проблемам внимание мировой общественности. Вновь кадры кинохроники, демонстранты с транспарантами, в стену черных щитов летят бутылки и камни, полиция и солдаты стреляют в ответ. Кто здесь злодей, никому объяснять не надо, рядовой зритель данной передачи с претензией на интеллект все понимает сам. Мы только напоминаем об этом, а выводы уже делать вам. Впрочем, до свидания, с вами был Сигизмунд Ермолкин. Будем верить в завтрашний день. Перед тем, как запустить трансляцию земных новостей, Некоторые соратники-сподвижники подходили ко мне с тем вопросом, что не надо бы этого делать и самый лучший вариант самоизоляции отряда. В чем-то я с ними согласен, но наши акинаки тоже не бараны, смотрят вести с родины, оглядываются вокруг и реально видят всю ту огроменную разницу между землей и Ордоном. Возвращаться домой, во все эти дрязги и серость, желание пока никто не изъявил и вряд ли кто изъявит. Опять же, информация идет хорошо подкорректированная, без прямых наездов на правительство родной планеты, но вся по существу. Передача, впрочем, окончена, и ее сменяет следующий раздел под названием «Криминальная хроника», для меня наиболее интересный, так как наши парни уже начали свою работу по очистке родины от всякой гнуси. Прекрасно понимаю, что власти сейчас будут забивать эфир и интернет всякой мурой, но мы не зря спутники свои над землей повесили, граянская техника такова, что ее не всякая глушилка забьет, а ловить транслируемые через нее новости можно на обычную телевизионную антенну. Кадры заставки уходят прочь, и появляется диктор-мужчина в строгом костюме. Здравствуйте, с вами Андрей Волошин. Вчерашние и сегодняшние дни были ознаменованы небывалым всплеском насилия в нашей стране. Сотни зверских убийств, десятки терактов и поджогов. У себя на даче был убит помощник депутата Госдумы Евгений Самойленко, борец с оголтелым криминалом. Сегодня ночью неизвестными был обстрелян из РПГ дом губернатора Ростовской области Антонюка. Губернатор Антонюк и все его гости погибли, количество жертв уточняется. Напомним, что Савва Антонюк только 3 дня как был назначен президентом Мешковым на эту должность. То же самое произошло и с мэром города Астрахань Альбертом Петросовым, который отмечал свой день рождения в одном из ресторанов города. Диктор перечислял имена, фамилии и должности пострадавших, а я его слушал вполуха и размышлял о своем. Ничего, все это только начало. Сбылась мечта отрядных старичков, Лютерса и Прохорова, а также всех, кто за ними стоит. Они имеют все, чтобы успешно зачистить не какой-то горный аул, а целую страну. Молодежь, те напротив, хотят остаться в стороне от этого дела, мечтают направить усилия и ресурсы на захват колонизацию новых миров. Нет, решил я для себя после Кабаранги, надо чистить родной мир, а только потом уже иные пространства покорять. Нельзя оставлять в тылу непредсказуемый высокотехнологичный мир, который многим из нас дорог. В принципе, задумка наших шпионов и разведчиков мне пришлась по душе. Основана она была на действии множества независимых друг от друга групп, которые работают сами по себе, по крайней мере на начальном этапе. Совершил акцию, сбрось материал в интернет, не имеешь такой возможности, переправь в координационный центр подле Уральских врат, и уже там ее в дело пристроит. Работает группа хорошо, молодцы, заигралась, а дернуть ее всегда есть кому. На первом этапе идет зачистка окрестностей вокруг каждого такого небольшого отряда, а на место выбитых ублюдков тихой сапой проталкиваются люди, одобренные УФКР. При этом те, кого толкают в спину и тянут наверх, в большинстве случаев даже не подозревают о том, что их кто-то прикрывает. Шаг за шагом, район за районом, область за областью, возможно, что и сможем переломить поганую ситуацию, сложившуюся в стране, в другую сторону. Так сама Москва, которую пока не трогаем, слишком там нынешняя власть сильна, окажется в своего рода окружении. После этого один мощный концентрированный удар, может быть даже с привлечением нашего спецназа и меченых, и дело будет сделано. Кто бы и что ни говорил, о нечисти всякой на земле не так уж и много, а подобный вариант возможен. Главное, иметь цель, средства к ее достижению и верных людей. Все это у меня есть, и остается только притворить планы в жизнь. Глава 16. Планета Ордон. Долина Триш. 26.12.2015. Что нас атаковало через врата? Этот вопрос не давал нам с Палычем расслабиться ни на минуту. Мы подключили к делу всех меченых, не занятых в операциях на земле или еще где-то, закопались в макулатуру древних манускриптов, перелопатили огромные массивы информации и, все-таки, кое-что нарыли. Причем, как это случается, совсем не там, где ожидалось. Из книг нам стало известно, что в древние времена создавались так называемые астральные охотники, боевые бестелесные существа, предназначенные для уничтожения вражеских одаренных и пасынков богов, порой их еще называли пожирателями душ. Пролетели тысячелетия, времена богов прошли, за ними минула эпоха божественных пасынков, ушли одаренные, стало их не так много, как прежде, и про астральных охотников попросту забыли. Остались только легенды, сказания и мифы про этих существ. На этом источник полезной информации, за давностью лет и скудностью своей, полностью пересыхал, а древние былины про пожирателей душ к делу не пришьешь, слишком уж они были противоречивы и сказочны. Однако мы с Палычем были уверены, что все это козни эльфов, причем не мятежников, а императорских. Об этом говорила не только наша интуиция, но и элементарная логика. После нападения на нас эльфийская агентура резко оживилась и озаботилась только одним вопросом. Как же там поживает командор Кудрявцев? Все ли с ним и его комрадом Палычем в порядке? У-у-у, гнусы позорные. На воре и шапка горит, гласит старинная русская пословица, и она права. Ну и черт с ними, с этими эльфами, доберемся еще до них, подумал я в тот момент, когда прочитал донесение СБ о таком факте, у нас свои есть. В самом деле, ведь имеется целых два натуральных ушастых представителя нашего отряда. Ладно, мастер-техник мистер Боннель, сергательный наркоман со стажем, ничего знать не может, а вот капитан Бурка и Айкеринг, очень даже возможно, что-то слышал краешком своего острого уха. Обоих эльфов выдернули с виллы, расположенной возле Штирштара, и пригласили ко мне. Первым я принял капитана. Разговор у нас состоялся серьезный, но опять же, ничего нового он мне не дал. Бурка и Айкеринг и рад бы был помочь, но информацией не владел. Да, кое-что слышал, что имеется на столичной планете Сатель заброшенный и проклятый древний город Асбариур, в котором и поныне имеются пожиратели душ, но это только слухи. Эльф-спецназовец покинул кабинет, а я, решив, что на безрыбье и рак рыба, принял для разговора мистера Боннеля. Мастер-техник вошел и, опасливо озираясь, остановился у дверей. Нормальный такой типаж, среднестатистический эльф с несколько вытянутым лицом и раскосыми глазами, длинные волосы, скрывающие ярко выраженный отличительный признак, и только несколько землистый цвет лица да чуть расширенные зрачки выдают в нем серготольщика. «Присаживайтесь, мастер-техник», я указал на кресло, стоящее напротив. Мистер Боннель присел, сделал глубокий вдох, видимо, не подозревал, по какому поводу его вызвали, а я спросил его, «Как вам у нас служится, Боннель?» «Благодарю, командор, меня все устраивает, служится хорошо». «Вальтер Шлот доволен вами, мастер-техник. Стараюсь соответствовать оказанному доверию. Скажите, Боннель, вам что-нибудь говорит название Асбариур? Это необходимо было видеть». Эльф резко вскочил, испуганно оглянулся и попытался выскочить в окно. «Не получилось, стекло у меня бронированное стоит, гранатометный выстрел с 3 метров держит, проверено». Мастер-техник вмазался с разгону лбом в стекло и вырубился. «Аво, акэкай». Как говорил один из последних представителей народа Джунгар сержант-контрактник Балакирев, который служил в моей разведгруппе в бытность мою молодым лейтенантом, включив селектор, скомандовал адъютанту. «Паша, срочно медиков сюда, эльфу плохо». Прошло полчаса, я находился в санчасти подле кровати мистера Боннеля и ждал, пока его приведут в чувство. Ему сделали успокоительный укол, вкатили ударную дозу транквилизаторов, и вот, веки его глаз чуть дрогнули и приподнялись. Наверное, увидев меня, мастер-техник сразу же вспомнил мой к нему вопрос, резко дернулся, пытаясь встать, но фиксирующие ремни, которыми его пристегнули к кровати, не дали ему этого сделать. «Командор, у вас есть минут 10 на разговор, потом эльф впадет в нирвану», напомнил дежурный доктор и покинул палату. «Успокойтесь, Боннель, все хорошо, здесь вы в безопасности», присаживаясь на табурет, сказал я. «Повторю свой вопрос. Вам что-нибудь говорит название Асбариур?» Лицо эльфа напряглось, но тут же расслабилось. Транквилизаторы и сергатал начали делать свое дело. Он с каким-то безразличием посмотрел в окно, выходящее во внутренний двор, и заговорил. «Это ужасное место, командор. Живым там делать нечего. Не всегда я был простым мастером-техником, и было время, когда мне предрекали славное будущее. Что сказать, я был талантлив и, разменяв первую сотню прожитых лет, многое знал и многое умел. К важным тайнам нашей империи меня никогда не подпускали, все же я не был знатен и родовит, но однажды мне выпал шанс познать то, что недоступно обычным эльфам. Мне предложили быть ассистентом одного из наших ведущих ученых Кайтера Констайфеля из клана Белого Древа. Для меня это был шанс всей моей жизни, и я постарался не упустить его». Мистер Боннель на мгновение прервался, вновь взглянул в окно и продолжил. Это было 30 лет назад. Император поставил перед Кайтером Констайфелем и нашей научной группой задачу вскрыть опечатанные бункеры в городе Асбариур, разбудить находящихся в коме астральных охотников и поставить их под наш контроль. Нас было 20 ученых и с нами рота императорских гвардейцев. Мы вошли в проклятый город, а через 5 дней в живых остался только я, и лишь по счастливой случайности мне удалось покинуть Асбариур живым. Долгое время меня лечили и допрашивали, но страх перед пожирателями душ навсегда остался со мной, и со временем я превратился в наркомана, так как только Сергатал способен заглушить на время мои кошмары. Что за объект находится в городе? Это древняя исследовательская лаборатория, в которой создавалось оружие для борьбы с пасынками богов и одаренными. Вы, конечно же, знаете, что основатель императорского рода был всего лишь обычным изменником, который уничтожил предательством своих богов-создателей. После этого он сумел взять в свои руки власть и создать Световечную империю, но была проблема, которую он не мог решить. Началась война. Из человеческих миров под предводительством пасынков богов на нас двинулись огромные армии. Сокрушая все преграды на своем пути и стремясь уничтожить эльфов, люди рванулись к сердцу нашей империи. В то время Асбариур был городом ученых, и именно там были придуманы, а позже осуществлены планы по созданию астральных охотников. Как же ваши древние ученые смогли создать что-то новое? Мои аналитики утверждают, что вы плохие изобретатели, и все, что вы можете делать, так это использовать чужие наработки. На данный момент дело обстоит именно так, подтвердил Боннель. Однако раньше все было несколько иначе. Среди людей многие являются потомками богов, несут в себе частичку их крови, а наши боги не снизошли до нас, и для них мы были только инструментами. Весь эльфийский народ создавался кланами, и каждый был предназначен под определенное дело, ремесло или задачу. И таким образом были среди нас и те, кто мог придумать что-то новое и неповторимое. В те времена было более 500 кланов, а сейчас осталось меньше 200. Остальные растворились среди более сильных, бежали от императора или были уничтожены. Ладно, ближе к теме, создали и ладно. Позже об этом поговорим. Меня интересует, как выглядят эти самые пожиратели душ, как с ними можно бороться и контролировать их, где находится город Асбариур. Вы уверены, что хотите это знать, командор? С тоской спросил мистир. Да, мастер-техник, кивнул я. Совсем недавно две астральные твари посетили Штирштар. Значит, их все же смогли взять под контроль, прошептал эльф, на миг закрыл глаза и, открыв их, сказал. Я буду вам помогать, командор. Астральные охотники – это бестелесные твари, которые живут в межмировом пространстве, своего рода мусорщики. Они неразумны и питаются эманациями человеческих чувств, которые просачиваются через защитную оболочку миров. Древние ученые смогли приманить, а затем выдернуть несколько сот подобных тварей из этого параллельного пространства и даже сумели подчинить их своей воле. Первое же их применение против пасынков богов и одаренных было успешным. Есть приборы, которые фиксируют ауру определенного разумного существа, которое у каждого неповторимо. Этот слепок давали астральному охотнику, и он атаковал противника, где бы тот ни находился. Существо проходит через любые открытые врата, и его не чуют сильфиды. Охотник находит одаренного и, пробивая его защитные поля, пожирает его душу, выпивая врага досуха. После выполнения задачи астральный охотник возвращается обратно в Асбариур. К сожалению, я знаю о них совсем немного, так как нашей экспедиции не удалось добраться до информатория, где хранились основные данные по всему проекту. Хорошо, Боннель, позже с вами плотно пообщается Сенс Паранорм, может быть, с его помощью вы еще что-то вспомните. Как с ними бороться? Трирское серебро, только его они боятся, а более ничего им не страшно. Во время древней войны именно так большая часть этих тварей была уничтожена. Как они контролируются? Существует артефакт Байтил в лаборатории, которая занималась их исследованием. Воздействуя на него, можно контролировать астральных охотников и заставить их выполнять приказы. Если пожиратели душ так сильны, то почему они не смогли одолеть меня? Они долгое время были в спячке, ослабли, а тот, кто послал их на охоту, еще не понимает этого. Хотя сейчас до организатора нападения это уже дошло. В этом можно не сомневаться. На вхождение в полную силу астральным охотникам необходимо 3 месяца, и при этом они должны хорошо питаться. Чем? Душами, конечно. То есть это что-то вроде жертвоприношений? Да, старый как мир прием. Мне рассказывали про ваш поход на материк Шанти, и я так понимаю, что местный одаренный, ставший демоном, именно так и поддерживал свою жизнь. Одним для поддержания своего существования нужен белок, другим чувства, а третьим что-то большее. В данном случае, скорее всего, поступают проще, скармливают им обычных горилоидов, а может быть, что и людей. Изначально они питались только эманациями, а в нашем пространстве пожирают души. Это все же разные понятия, душа и чувство, Боннель. Почему так? Не знаю, эльф начал проваливаться в свой счастливый наркотический бред. Наверное, на это повлияло то, что в нашем мире им тяжело и требуется что-то более существенное, чем просто эманации чувств. Знаю, что в родном для себя пространстве они могут обходиться без еды сотни лет, а у нас, если их не кормить, впадают в спячку уже через 2-3 месяца, а просыпаются, только когда рядом имеется для них пища. Последний вопрос, потормошил я Боннеля за плечо, где находится Асбариур, планета Сатль, материк Гейза, на берегу озера Маглиль, прошептал эльф и умчался в свое сказочное видение, где нет боли, страха, зла, суеты и печали, а имеются только радость и счастье, пусть иллюзорные, но уж какие есть. Посмотрев на пускающего пузыри мистера Боннеля, я отправился к себе, думать и размышлять о том, как мне все же поступить. Неясности еще много, но думаю, что хороший сенс паранорм, который будет работать с эльфом, вытрусит из него все, что только возможно, заодно и психику ему подлечит. Пока же надо серьезно подумать над сложившейся ситуацией. То обстоятельство, что пожирателей душ можно уничтожить, уже внушало некоторый оптимизм. Трирское серебро, которое убивало тварей, у нас имелось, очень редкий материал, мифический, можно сказать. Где он добывался в древние времена, никто не знает, обработать его чрезвычайно сложно, хотя и возможно. Достаточно только сказать, что именно из этого материала сделаны ключи, открывающие врата перехода между мирами. Сколько у нас его имеется? Килограммов 100, может быть, чуть больше. Допустим, понаделаем мы клинков и раздадим своим меченым, сможем разглядеть астральных охотников, которые сначала придут за нами с Палычем, а затем за остальными. Пусть многих тварей сможем уничтожить, но и нас, скорее всего, убьют. Да уж, ситуация не очень. Есть 3 месяца, а если сделать перерасчет на ефрейторские зазоры, то 2,5, а лучше 2. Надо что-то предпринять, а что? Пока еще не очень-то и ясно. Засев у себя в кабинете с кружкой горячего чая, раскинул перед собой листы бумаги, начал черкать свои каракули. Что поделать, в особо тяжелых ситуациях мне так всегда лучше думается. Оно-то, конечно, имеется отрядный штаб, который готов разработать любую операцию до мелочей, но основное направление всегда должен указать командор. Первый вариант, диверсионный, выбрать лучших бойцов измеченных, и на Грае, где сильна пластическая хирургия, сотворить из них эльфов и послать на Сатль. Как это сделать? Удар по единственным доступным эльфийским вратам и внедрение своего подразделения в ряды отступающих. Вроде как конфликт на границе. Проникновение на Сатль, поиск города Асбариур и уничтожение контролирующего твари Байтила. После этого астральные охотники вернутся в свое родное пространство, по идее, именно так все и должно быть. С Байтилами мы уже сталкивались и некоторой информацией по данной теме владели. В общем-то, неплохой вариант, надо будет продумать его конкретней. Если Отто Скорцини и его 150-й краткой танковой бригаде СС это под орденами удалось, то почему бы моим не попробовать? Есть, правда, один огроменный минус – незнание эльфийского языка. На своей территории эльфы обходятся без автопереводчиков, а выучить их птичий клёкот и стрёкот – да еще за короткий срок, практически невозможно. Второй вариант, он же силовой, навалиться на светозарных всеми силами и проломиться к их столичной планете через любые преграды. Теоретически это возможно. Врата эльфы подрывать не будут, уцелевшие сильфиды на их территории им не подконтрольны, а на тыловых коммуникациях светозарной империи войск немного. В этом варианте основная проблема захватить пограничные переходы и телепорты, а дальше, вперед, путь открыт. Впрочем, данный план тоже не без изъянов. Тяжелая техника у эльфов имеется, пусть не так много, но она есть. Опять же проломиться на Сатель мы сможем, а вот затем на Кабарангу вернуться будет невозможно. В любом случае все врата мы удержать не сможем, и наши заслоны собьют, а между Кабарангой и Сателем лежит около 30 миров. Эльфы успеют подтянуть резервы, зажмут нас на одном из переходов и уничтожат. Третий путь – дипломатический. Надавить на эльфов авторитетом всего Раарского союза, перекрыть врата, а где-то, возможно, и подорвать их. Через закрытые наглухо порталы астральные охотники к нам не пройдут, и мы выиграем время. Попробовать поугрожать и свести весь этот астральный конфликт в ничью? Мы знаем о ваших планах, ХМ, может быть. Однако опять вырисовывается минус всего этого варианта. Союзникам мне предъявить нечего, а голословным обвинениям они не поверят. Политика не карты, честное слово джентльмена здесь не канает. Свой ютиф они уже начинают производить, но в Тинерине будут нуждаться еще достаточно долго, а значит, что им с эльфами бездоказательный конфликт из-за одаренных не нужен. Вывод. Прозондировать эльфов и союзников в этом направлении, да и все, больше ничего здесь пока не сделаешь. Раскидав исписанные листы бумаги, я пришел к выводу, что остается только личное вооружение меченых кинжальчиками из трирского серебра и подготовка к силовому прорыву на Сатель. Есть несколько идей, надо еще кое-что подсчитать и прикинуть, но в целом, только этот путь дает нам гарантию на победу. Одаренных не будет, и все, стоп, человечество упрется в границы своего ареала обитания, а эльфы опять всех под себя подомнут. Не хотелось бы, чтобы моих детей держали за рабов, так что придется в который уже раз пойти вперед и накостылять плохим дядям по сусалам. Примерно такими были мои размышления на четвертый день после нападения тварей. Так задумывалась операция «Прорыв». Волевое решение было принято, приказы отданы, и вся отрядная структура заработала как идеально отлаженный механизм. В срочном порядке начали готовиться к походу самые лучшие воины отряда Акинак. Разведслужбы собирали данные о Сателе и даже раздобыли несколько карт этой планеты. Однако основная надежда была в этот раз не на воинов и на разведку, а на технарей. Задача перед птенцами Вальтера Шлота, инженерами-инновационщиками, ставилась серьезная. Вы не положь в течение месяца такой танк, который сметет перед собой все преграды. Танк, способный нести солидное вооружение и большой боезапас, а кроме того, должны быть быстрым и маневренным. Условий было много, а времени у технарей мало. Помнится, когда Шлот узнал, что же отряду требуется от его отдела, то просто застыл в позе роденовского мыслителя и впал в кому. Слава богам, вскоре из нее вышел и начал требовать все, что, по его мнению, ему требовалось для работы. Под это дело выделили два автоматизированных Граянских завода для экспериментов, неограниченный кредит, прямые связи с Граем, Сонимом, Мордуном и Талли Шемитом. Всех, на кого только Шлот указывал пальцем, невзирая на то, где он служит или работает, моментально отдавали ему в подчинение. Талантливые конструкторы и инженеры, математики и физики, электронщики, оружейники, механики, все самые лучшие мозги, какие имел отряд, отправлялись в долину Триш, место, где производилось наше оружие. Прошло две недели, и Шлот был готов предоставить первый опытный образец тяжелого танка Саблезуб. Естественно, я примчался сразу же, все дела подождут, а первый отрядный танк, который будет спасать мне и меченым жизнь, вне всякого сомнения, гораздо более важный вопрос. Ходил я вокруг танка долго, присматривался. Название ему придумали хорошее, подходящее, можно сказать, так как на древнего зверя Смелодона он чем-то смахивал. По виду Саблезуб приземистая и зализанная со всех сторон обтекаемая бронемашина, не похожая ни на одну другую во всех известных мирах. За основу была взята так и не пошедшая в серию сонимская самоходка поддержки Астахар, с которой сняли тупенькую малокалиберную пушку, поставили более мощный движок, срезали башню, а вместо нее наварили две небольшие необитаемые. Корпус был сделан полностью из сонимского бронепластика толщиной 20 см, а лобовая броня была усилена до 60. Экипаж состоял из 5 бойцов. Командир, 2 стрелка, механик-водитель и оператор электроники. Запас хода был в 30 тысяч километров, а скорость Саблезуб развивал до 300 км в час. Теоретически, конечно, так как проверять его на максимум пока никто не собирался. Вооружение танка состояло из встроенных в башенки автоматических турелей с наваренными на них УПК, в каждой башне по 6 стволов с автоматической подачей боезапаса. Попросил продемонстрировать Саблезуб на полигоне и остался доволен. По большому счету это совсем не то, что я ожидал, но в целом очень неплохо получилось. УПК броню прожигать не успевали и ракеты на пластик не реагировали. Правда, было одно «но». При попадании в саблезуба снаряда из старенькой гаубицы Д-30 его три раза перебросило в воздухе и откинуло метров на 15 от того места, где он находился изначально. Что сказать? Пластик, хоть и броневой, все же пластик. Машине ничего, готова к дальнейшим испытаниям, а экипажу, если бы дело было в бою, а не на полигоне, пришла бы мгновенная смерть. Вальтер обратился я к Шлоту. Сколько машина весит? От комплектации все зависит, но в среднем 11 тонн. По виду не скажешь, длина по корпусу здесь метров 6, а на вид как 40-тонная машина. Никак не привыкну к этому пластику. Утяжелить саблезуба можно? Без проблем, сейчас как раз за счет брони более тяжелую модификацию делаем. Догоним до 25 тонн. Причем на проходимости и скорости это почти никак не скажется. А какой движитель в него впихали? Тип 12, с гордостью заявил Шлот. Подожди, это же те, которые контейнеровозы на 100 тысяч тонн таскают. Да, командор, они самые. По размерам они мало чем отличаются от транспортных. Просто выполнены из других материалов, более дорогих. Потратились сильно, признаю, но смогли добиться дальности хода на одной зарядке в 30 тысяч километров. Опять же повысилась надежность, а скорость, как вы уже знаете, можно хоть до 300 км в час развить, и это при том, что 8 смонтированных под днищем поплавков излучателей обеспечивают отличную проходимость хоть по болотам, хоть по пустыням, а хоть и по горам. Машина получилась хорошая. Посмотрим, облокотившись на трибуну, пробурчал я и стал смотреть, как в танк, который валялся на боку, залез экипаж. Резкий рывок, саблезуб встал на днище, приподнялся над землей и вновь рванулся по полю. Скорость танк развил под 100 км по грунтовой дороге. Затем вышел на позицию для стрельбы. Башенки крутнулись, выдвинулись турели со спаренными УПК, издалека сильно напоминающие знаменитые эрликоны, и в сторону мишени устремились сотни ярких ослепительных росчерков. Мишенями выступали бетонные блоки в 2 метра толщиной, броневые листы танка Т-90 и опять же сонимский бронепластик. Результат был неплох, по неподвижным целям, и для первого показа, вполне меня устраивал. Конечно, еще работать над танком и работать, но если за 2 недели инновационщики так много сделали, то если им дать еще пару недель, они сделают совсем отличную машину. Системы наведения какие использовали, поинтересовался я, заметив хорошую точность стрельбы саблезуба. Мордунский и Хальк. Последняя тамошняя разработка. Средства связи, постановщики помех и тепловизоры, также их производство. Боезапас, на импульсные лазеры по 20 батарей на ствол, а ракет будет по 5 боекомплектов. Нормальный боезапас и, учитывая, что каждая забитая под завязку энергобатарея УПК дает 20 тысяч выстрелов, а в ракетомет входит обойма на 5 ракет, получается весьма солидно. Что насчет пехотной брони для горилоидов? Спросил я Вальтера. Норма. Командор, заверил меня Шлот, работаем в этом направлении. Те доспехи, которые передал нам генерал-майор Некрасов, сделаны из неизвестного науки бронепласта, в несколько раз превосходящего по прочности сонимские образцы. Все, что с ним можно сделать, так только расплавить, затем произвести примерку на конкретного горилоида, и по его форме отлить индивидуальный доспех. В общем, из 3 человеческих комплектов сделаем 1 горилоидский. Вот так операция «Прорыв» и входит в фазу подготовки. Еще 3 недели и можно будет провести боевое сложивание. 50 саблезубов, 30 меченых в доспехах пасынков бога и 444 и краткое особый батальон, мощный силовой кулак, который прорвется до столичной эльфийской планеты и разнесет там все в пух и прах. Эх, а если удастся еще своих воинов не засветить и показать только горилоидов, то и совсем красиво получится. Глава 17. Планета Земля, Россия, Подмосковье, 28.12.2015. 2 недели группа Толстого металась по всему Подмосковью, творя справедливое возмездие, как он сам его понимал. За это время, кроме губернаторского племянника, были отработаны еще 3 цели. Прокурор одного подмосковного городка, полковник полиции и наркобарон. Полковник и прокурор работали по информации, полученной от самой Линка-младшего. А вот на наркоторговца Гиви Думбадзе заказ поступил сверху. Групп в Московской области было немного, везде не успевали, так что приходилось некоторым командам ломать свои планы, дабы успеть отстрелять некоторых особо одиозных лидеров преступного мира и коррупционеров, пока они за границу не свинтили. Нет, большинство ублюдков могло бежать в любую минуту, никто их не держал, их время придет позже, но были такие, особо опасные, которых из страны выпускать не следовало. Именно таким, особо опасным, в координационном центре посчитали и думбадзе. Гиви встретили по классической типовой схеме, так как знали, когда, на какой машине и по какой дороге он поедет. Каратели дождались, когда его машина покажется на трассе Дмитров, Москва, и пустили ему навстречу трактор К-700, взятый покататься в одном из еще живых колхозов за два ящика водки. За рулем К-700 сидел отмороженный на всю голову Калюня, как оказалось, получивший в ПТУ профессию механизатора. Мощная желтая махина трактора надвинулась на серебристый БМВ. Касательное столкновение. Машина летит в кювет, а трактор, сворачивая на проселок, отправляется дальше. Что характерно, несмотря на оживленное движение по дороге, ни один автомобиль не остановился, и никто не поинтересовался, нужна ли пострадавшим помощь, время такое. Вот если происшествие на камеру телефона заснять, это да, а помогать, ищите дураков. Рядом с разбитым БМВ остановился микроавтобус с надписью «Скорая помощь» красным крестом на боку. Трое крепких парней в белых халатах вышли из скорой помощи, быстренько вытащили из автомобиля залитого кровью, но живого Гиви Думбадзе, полного 40-летнего мужчину в костюме от Бриани, и закинули его внутрь своего автотранспортного средства. При этом водитель скорой помощи все это время производил видеосъемку работы своих товарищей, отчетность прежде всего. Криминального авторитета вывезли на свою базу под Дмитровым, в полуразрушенную воинскую часть, где и базировалась группа Толстого. По всем документам три обшарпанных здания, окруженные бетонным забором, принадлежали одному из местных полицейских начальников, майору Чеплыгину, который славился своей честностью и, по сути, прикрывал Толстого и его парней. Как на него вышли люди из ведомства Лютерса, Федор не знал, но работал майор Чеплыгин на совесть, так как, несмотря ни на что, все же не скурвился на своей работе за 15 лет службы. Редкий человек среди среднего полицейского эшелона, а для высшего совсем невозможный. Думбадзе допросили с пристрастием, как это уже стало привычным, под видеокамеру, и наркобарон рассказал много интересного. К утру Гиви кончили и прикопали в рощице неподалеку, а Толстый и Костец сели совещаться. Покойный наркодилец сдал один из своих каналов поставки героина, и находился он совсем рядом, в цыганском поселке неподалеку от Дмитрова. Меченый предлагал осуществить нападение на этот объект, а Костец возражал и настаивал на уничтожении банды кавказцев, окопавшихся на окраине городка. Федор сидел в бывшем красном уголке, чистил добытый в квартире прокурора ГЛОК-18, который ему очень понравился и стал его личным оружием, а Костет расположился напротив и затачивал финку ручной работы, какие очень хорошо делают на зонах необъятной страны Россия каторжане-умельцы. Говорю же, надо бандосов давить, в который уже раз настаивал Костет. Цыгане никуда из своего поселка не денутся, да и к бою они всегда готовы. А люди-маги Алиева, значит, не готовы? Парировал Меченый. Да сколько их там, 5 человек, боевое ядро, а остальные, так, понторезы, загасим. К тому же расположены они очень удобно, гостиница и ресторан на выезде из города. Нас 15 человек, заходим, всех мордами в пол, выбираем тех, кто нам нужен, валим и отходим. Ха, что-то все просто у тебя, Костет. Ты учти, рядом УВД, а поблизости от гостиницы «Джигиты Кавказа», где дагитасуются, всегда наряд ППС дежурит. В любом случае бандосы им приплачивают по мелочи, а начальник местной полиции так и вообще на второй зарплате сидит. С полицаями нам тягаться пока не по силам, у вас подготовка слабенькая, и кроме лихости нам противопоставить им нечего. Подождем. Через неделю группы Кановца из Клина и Бескова из Александрова подойдут, тогда и отработаем эту тему. Значит, все же цыганва, угу, ты ведь слышал, как Гиви говорил, что сидят у них в подвалах человек 10 наших русаков на цепи, и это только те, кого он мимоходом видел. А не сбрехал этот Гиви? Не думаю, подобное под Батайском было несколько раз. Нормальный такой рабовладельческий поселок, подъезжает в Ростове на пятак возле центрального рынка, где работяги кучкуются, машина, людям предлагают работу. Человека 2-3 грузит и вывозит за город. Работяги отработали, а вместо денег их на цепок. Сплошь и рядом такое творится, Костет, а вы в это время таджиков на стройках бьете. Да, ладно, опять этих гастеров вспоминаешь. Проехали уже. Прерывая их разговор, в комнату вошел Гена, молодой парень из бывшей группировки «Стержня», и, протягивая Толстому флешку, сказал, все сделал, отчет о проделанной работе отослал, новостной блок принял. Некоторые команды, ведущие борьбу с режимом, имели возможность вести свою информационную борьбу и, можно сказать, что работали по заявкам граждан, но это было редкостью. В основном большинство групп скидывало отчеты о проделанной работе на спутник, мордунская аппаратура это позволяла, а уже с него информацию получал координационный центр возле Уральских врат перехода. Именно так работал и отряд Толстого, а занимался всем этим Гена, неплохо понимавший в электронике, хотя с мордунской аппаратурой мог справиться практически любой боец. Меченый вытер руки ветошью, взял флешку и воткнул накопитель информации в разъем ноутбука. Гена вышел, а Кастет подсел поближе к ноутбуку. У Федора от него секретов не было, да и в информации, которую точечно сбрасывал группам спутник, ничего тайного, как правило, не было. Все приказы отряд Толстого получал от группы слежения, которая со стороны присматривала за ними, а на флешках в основном шла подборка видеосюжетов по акциям, где и что произошло. Федор уже собирался включить воспроизведение роликов, когда у него в кармане заиграла мелодия мобильника. На всю группу у них имелся только один, экстренная связь с майором Чаплыгиным. Толстый вынул из кармана телефон, включил громкую связь и нажал прием. В трубке раздался треск, как если бы где-то выламывали дверь, и раздался взволнованный голос Чаплыгина. «Федор, вас нашли, через меня вышли. Кто вы и сколько вас, они точно не знают. Прости, так сложилось, моя вина. К вам выехал спецназ охранной фирмы «Пирамида», бегите, если сможете, а я живым не сдамся». Из трубки пошли частые гудки, майор отключился, а Меченый обернулся к Кастету и скомандовал. «Всем в ружье, рюкзаки на плечи, будем уходить через катакомбы». Кастет рванулся к выходу, а Федор, покидав в небольшой рюкзак, напоминающий РД, все свои немногочисленные вещи, вогнал в глок обойму на 19 патронов, передернул затвор, закинул в глубокий карман куртки еще две обоймы и выглянул в окно, нависающее над воротами. Спецназ «Пирамиды» уже был здесь, группы хорошо вооруженных бойцов в касках-сферах, бронежилетах и черных масках выгружались из затонированных автобусов перед въездом в бывшую воинскую часть и растекались вдоль забора, беря на прицел оконные проемы и двери. Русские люди, которые получали за свою работу деньги, готовы были убивать других русских людей. Судьба раскидала их по разные стороны баррикад, потому что одни хоть и не любили власть, но она их кормила, а другие ее просто ненавидели лютой ненавистью и плевать хотели на деньги. Частное охранное предприятие «Пирамида» существовало уже 10 лет, и с самого начала это была контора, в которую набирались сливки армии криминала, готовые исполнить любой приказ своего хозяина, личные гвардейцы олигарха Мешкова. Год за годом «Пирамида» крепла и расширялась, охраняя покой и добро Мешкова. Наконец, когда глава корпорации стал президентом РФ, его частная армия стала по сути своей исполнять задачи внутренних войск в деле подавления беспорядков. Надо заметить, успешно выполнять, поскольку там, где работали пирамидовцы, возмущаться становилось просто некому. Шанс уйти у группы Толстого был, через катакомбы. Название, конечно, с претензией, всего-то большой коллектор длиной более километра с выходом к пересохшим очистным сооружениям в ближайшем леске. Это хорошо еще, что декабрь выдался без снега и не сильно дождливый, можно было спокойно уходить, не замочив ног и не измазавшись в грязи как свин. Однако кто-то должен был отвлечь гвардейцев Мешкова на какое-то время, пока остальные отойдут. Эту роль Федор назначил себе, поскольку был уверен, ну, почти уверен, что он сможет оторваться и в одиночку. А вот бывшие уличные бойцы, большая часть которых и в армии-то, по молодости своей, еще не служила, шансов практически не имели. В комнату заглянул Кастет и сказал: «Уходим, Федор, давайте сами», голос Меченого был спокоен. «Встретимся на запасной базе, группу поведешь ты». «Да, как же это, мы тебя не бросим», возмутился Кастет. «Этих», Толстый кивнул в сторону окна, «отвлечь надо. Если они поймут, что здесь никого, то начнут лес прочесывать, и тогда никому из парней не уйти». «Двигай, Костя», Федор впервые назвал Кастета по имени, «а я выкручусь, обещаю». Кастет только молча кивнул и помчался в подвал, из которого шел ход в коллектор. Дальше их путь лежал в лес, потом марш-бросок на 7 километров к кемпингу возле дороги, где уже целую неделю стоит фура с товаром, на которой они и должны были выбраться за пределы оцепления, которое наверняка уже выставили на всех дорогах. К Коль будет им удача, так и выберутся парни, а нет, так хоть как мужчины постараются подороже продать свои жизни. Прошло минут 10, к ржавым воротам со сбитыми красными звездами подкатил БТР с громкоговорителем, закрепленным впереди. Бронетранспортер повертел башней, и над заброшенной воинской частью разнесся усиленный динамиками голос. Говорит генерал Гаврюшкин: «Сопротивление бесполезно, вы окружены. Предлагаю сложить оружие и сдаться. В случае отказа спецназ предпримет штурм и пленных брать не будет». «За сколько родину продал, генерал?» Толстый стоял за прочной бетонной стеной и не боялся, что ПКВТ ПТР сразу же пробьет ее. «А может быть, ты идейный, чисто на лампасы совесть променял? Кто это там гавкает?» «Гавкаешь ты, псина облезлая, а с тобой человек говорит. Гордись этим, пока еще жив. Слышь, парень», — голос генерала приобрел почти отеческие нотки, — «сдавайтесь, если штурм начнется, все погибнете, а вам еще жить и жить». Меченый понимал, что генерал ему просто зубы заговаривает и отвлекает внимание от спецназовцев, которые в этот самый момент перебираются через стену и обкладывают здание, в котором он находился. Однако и он отвлекал штурмовиков от парней, которые уже должны были выйти в лесной массив, так что смысл поговорить с Гаврюшкиным некоторое время все же был. «Нам надо подумать», — выкрикнул Федор. «5 минут, не больше», — принеслось в ответ. «Слово офицера даю, пока время не истечет, спецназ останется на месте. Жди», — выкрикнул парень, вдоль стены выскочил из комнаты и помчался вниз. Пролет, второй, третий, второй этаж, за ним первый и вход в подвал. Меченый прошел вниз, заблокировал тяжелую металлическую дверь изнутри стальным брусом, и в это время по всему дому разнеслись ясно слышимые хлопки. Прошло только 1,5 минуты из отпущенных Гаврюшкиным, а спецназ, засыпав здание газовыми шашками, уже пошел на штурм. «Да, не держишь ты свое слово офицера, генерал. Сочтемся, фамилию твою я запомнил. Гадом буду, а достану тебя, генерал», — зло прошептал Толстый, протиснувшись вниз и уже здесь включив таймер на подрыв небольшого фугаса, который должен был завалить ход. Километровый коллектор Федор проскочил быстро, вылез из люка, посмотрел на следы парней, ушедших в сторону кемпинга и, вздохнув, направился в противоположную сторону. Он двигался навстречу спецназовцам, которые наверняка уже обшарили пустые здания на территории брошенной воинской части и двинулись прочесывать окрестный лес. Дело уже к вечеру, темнеет рано. Федор вдохнул всей грудью сырой лесной воздух, почувствовал запах прелой листвы, услышал все самые незначительные шорохи вокруг себя и вызвал из глубины своей души состояние волка, готового биться до самого конца и не сдаваться. Звериная натура отозвалась сразу же, она была уже готова и только ждала разрешения выйти наружу. Уже не совсем человек, а в большей степени волк прислушался к своим чувствам. Где-то метрах в 300 шли люди, получившие приказ на его уничтожение, но это все чепуха. Он одаренный, он Акинак, он воин ордена меченых. Те, кто шел за его жизнью, были умелыми бойцами, но они не умели и не знали того, что умел и знал он. Для них война была ремеслом, а для него жизнью. Для них лес был очередным ландшафтом, а для оборотня он был родной стихией. Припадая к земле, двигаясь бесшумно и практически незаметно среди кустов и невысоких деревьев, Меченый пошел навстречу своим противникам. Минуты двигались очень медленно, и казалось, что само время сбавило свой ход, движение. Упругие шаги впереди, навстречу Меченому идут трое, они двигаются хорошо и грамотно, постоянно прикрывая друг друга. Они сильны духом, уверены в своих силах. Слева и справа Федора окружают такие же тройки, но они не имеют против него шансов. Как молния он вылетает из зарослей, на ходу выхватывая из-за пояса превосходное творение австрийского конструктора Гастоноглока. Выстрел, выстрел, выстрел. И 9-миллиметровые пули, летящие с начальной скоростью 350 метров в секунду, вышибают мешковцам мозги. Кувырок, и на небольшой полянке остаются только 3 изломанных человеческих тела. На выстрелы со всех сторон устремились бойцы генерала Гаврюшкина. Через пару минут на поляне стало не протолкнуться от бойцов спецназа. Настороженные взгляды, они внимательно оглядывают чахлый лес вокруг, и где-то, совсем неподалеку, раздается громкий волчий вой. Зверь вкусил крови и празднует свою первую победу над врагом. От этого воя у всех спецназовцев пирамиды, прошедших через многое и повидавших немало крови на своем веку, по спине покатился холодный пот. Это не было страхом, и, скорее всего, Таким образом, некое шестое чувство предупреждало людей, что сегодня не их день и надо покинуть эти места, пока еще это возможно, рассредоточиться. Пересилив себя и свою слабость, скомандовал командир спецназовцев: «Ищите этого гада, стрелять на поражение». Слаженные тройки разошлись по лесу, и спустя всего несколько минут невдалеке от того места, где погибли первые три бойца, на землю упали новые. Вновь бег по лесу, вновь взгляды в лес, кто-то не выдерживает и стягает длинной очередью из автомата по деревьям и кустам. «Отходим!» — кричит командир спецов и, подхватив своих убитых товарищей, прикрывая соседей, бойцы откатываются к опушке, где их ждет разгневанный генерал Гаврюшкин. Тыловая тройка прошла всего в нескольких метрах от Толстого. Он проводил бойцов взглядом желтых глаз и с трудом удержался от того, чтобы снова убить. Он знал, что сможет это сделать и безнаказанно покинуть это место. Но спецназовцы пирамиды не были его врагами, они служили за деньги, кормили свои семьи, и это было их оправданием перед самими собой за то, что они делали, естественно, если оно им требовалось. Меченому было необходимо их остановить, и он сделал это так, как посчитал нужным и как умел, а лишняя кровь ему была совсем не нужна. Если бы была возможность не убивать, то одаренный только ранил бы спецназовцев пирамиды, но зверь не знает полумер, для него нет такого понятия, как изранить противника, и есть только один синоним остановки противника – убийство. Перед воротами части генерал Гаврюшкин распекал командира спецназовцев, который со злостью указывал рукой в сторону леса и оправдывался. Федор с сожалением взглянул на свой ГЛОК-18. До генерала было метров 200, а пистолет, тем более такой, не то оружие, из которого можно было вести огонь на такое расстояние. Жаль, парень кинул последний взгляд на генерала и, тихо отступив в сторону леса, легким упругим шагом направился вглубь. До запасного места сбора было более 50 километров по чащобам и стоило поторопиться. Кастет и бойцы его группы дольше одних суток на месте сидеть не будут. Глава 18. Планета Кабаранга. Укрепрайон передовой. 02.02.2016. Когда подле вражеских врат начали скапливаться боевые самцы, в количестве не менее трех атакующих армат, мы особо не беспокоились. Ну, задумал Эсфиртон Мираник новую попытку прорыва нашей линии обороны. Пусть, имеет на это полное право. Точно так же, как и мы, имеем право встретить его со всем нашим радушием. В общем, мы посмеялись над глупым самонадеянным эльфом и начали готовиться к новому сражению. Однако, когда показалась первая бронированная монструозина, выползающая из врат, веселье наше резко сошло на нет. 29 гигантских бронированных машин шли, никуда не сворачивая, в одном направлении. Они двигались на нас. Да, мы знали, что есть некие автоматизированные передвижные роботы прорыва, что у Светозарных, что у Камиллы, но даже предположить не могли, что этот бред спятившего гиганта Мана будет таким огромным. Каждая такая махина весила не менее 4000 тонн, была в длину более 100 метров, в ширину не менее 40, да и высота впечатляла, с нормальной семиэтажный дом. Передвигались подобные машины на антигравитационных движках, чрезвычайно мощных, не иначе, как что-то наподобие Гроянского тип 12, а может быть, что и получше, и среднюю скорость выдавали порядка 50 км в час. Вооружение, одни только догадки, мы видели, что на платформе каждого АПРК имеются три мощные поворотные башни с серьезными орудиями, но каков их принцип действия и калибр, могли всего лишь предполагать. Кроме того, в броне имелись многочисленные створки, люки и затворы, а поверх несколько десятков пусковых контейнеров, так что сюрпризов от каждого подобного робота можно было ожидать немало. Вот и дождались мы того момента, когда эльфы-мятежники решили использовать против нас по-настоящему грозное оружие. Воины занимали места согласно боевому расписанию, техника выходила на позиции, активировались минные поля, а спутники пристально наблюдали за противником. Впереди роботы прорыва, позади горилоиды топают, так что сражение намечается нешуточное. «Капитан, обращаюсь я к Буркаю Айкерингу, который сидит неподалеку. Вы не вспомнили ничего нового относительно этих АПРК?» «Нет, командор», — качает эльф головой. «Это один из главных военных секретов Световечной Империи, а я к ним допущен не был. Все, что знал, я изложил в своих докладных записках. Могу только добавить, что подобные машины остались еще от эпохи богов, долгое время стояли на консервации, да то, что они чрезвычайно мощные, ведь именно такие роботы уничтожали все живое в нейтральных мирах. Наше общество, он на мгновение запнулся и поправился, то есть эльфийское, устроено таким образом, что каждый занимается только своим участком жизнедеятельности и не лезет в чужие дела. Понятно? Кивнул я и обратился к Назарову. На дальних подступах попробуем использовать ракеты «Земля-Земля». Есть. Назаров был согласен с моим приказом и продублировал его по общей связи. Особым ракетным батареям с 1 и краткой по 5 Ю выдвинуться на огневой рубеж. Ракетная группировка «Бугизи», готовность номер 3. 3 недели назад корпорация «Талли Шмидт» предложила взять на испытание несколько десятков пусковых установок «Берпара» с новейшими управляемыми ракетами класса «Ответ», задешево. Только по себестоимости, как союзнику. Как чуяли, что против нас что-то тяжелое выйдет, а может быть, и знали, стратегические компьютеры у них имеются, мы осведомлены про это прекрасно, да и так, имея толику мозгов, было понятно, что рано или поздно, что-то более серьезное, чем обезьяны Субк, на нас все же выйдет. Отказываться от ракет, тем более таких, я не стал, пригодятся. Тем более, что ракета-ответ по своим характеристикам впечатляла, не межконтинентальная, конечно, но как средней дальности, вполне, по всем критериям подходила. Масса каждой ракеты 2 тонны, и из них только боевая часть 600 килограммов, дальность стрельбы 950 километров, скорость от 300 до 600 метров в секунду. А учитывая то обстоятельство, что на ракету-ответ можно было ставить разные боевые части, от ядерных и фугасных до кумулятивных, проникающих и кассетных, надежды мы на нее возлагали большие. Опять же, головки самонаведения были разные, меняй один блок и стреляй, хочешь телевизионную, пожалуйста, а нет, так есть тепловизионные, рельефометрические, по спутнику, по лазерному лучу или активную радиолокационную. Конечно, мои умельцы кое-что исправили, дополнили и модернизировали, в частности, сменили боевую начинку, но в целом ракета оставалась разработкой «Талли Шмидт», поскольку внутрь ее нам залезть не давали мастера, которые были приставлены следить за испытаниями ответа. На данный момент мы имели 20 одиночных пусковых установок и 80 ракет. Использовать их предполагалось на дальности в 500 километров, а на 300 уже подрывать нейтронные ядерные боезаряды. Все же 3 атакующие армады при поддержке бронированных монстров – это не одна, которую мы не так давно размолотили в пух и прах.